Глава 10. Телефон зазвонил, когда Колесников еще не успел закончить проверку последнего отчета. Он ответил коротко и резко. «Слушаю». «Александр Михайлович!» Голос главного администратора одного из клубов звучал встревоженно. «У нас серьезные проблемы». Колесников замер, его пальцы невольно сильнее сжали ручку. «Конкретнее. Сегодня ночью был рейд. Полиция и Роспотребнадзор. Лабиринт закрыли на неделю». «Почему?» «Поддельный алкоголь, несоответствие норм и...» Голос мужчины дрогнул. «Один из сотрудников задержан за распространение запрещенных веществ». Колесников прищурился, словно пытаясь сосредоточиться. «Кто?» «Бармен. Новичок. Работает меньше 2 месяцев». «Откуда он взялся? Кто его нанимал?» «Мы проверяем, но в анкете рекомендателем указан Денис Беляков». Беляков. Имя мгновенно вызвало в памяти образ надежного и опытного сотрудника. Он работал в системе уже несколько лет и считался вполне верным. «Разберемся. Немедленно начинайте внутреннее расследование. Установите, кто и зачем мог это подстроить. И еще. До вечера хочу видеть полный отчет по этому клубу. Финансы, кадры, поставщики. Если обнаружите хоть одно подозрительное звено, докладывайте. Беляков может оказаться ни при чем». «Понял, Александр Михайлович». Когда линия оборвалась, Колесников на мгновение застыл. Его разум сосредоточенно перебирал факты. Многолетнее управление клубами и отелями учат, насколько хрупкой бывает репутация. Один скандал, и сеть может рухнуть под гнетом общественного мнения. Поддельный алкоголь, наркотики – все это выглядело как спланированная атака, не случайно подстроенная прямо перед неслучайным рейдом. Конкуренты? Или просто плохое управление заведениями? Александр быстро набрал Теллеру. Дима вошел в кабинет через полчаса, как всегда спокойный и уверенный, с легкой полуулыбкой на лице. Он удобно устроился в гостевом кресле, закинув ногу на ногу, словно они обсуждали не серьезные проблемы, а семейные посиделки. «Что за срочность, Сань? Выглядишь не очень. Неужто в твоем ресторане несвежие продукты попались?» «Знал про рейд в лабиринте?» – спросил Колесников прямо, пропустив мимо ушей колкости друга. Теллер удивленно поднял брови. «Первый раз слышу. Что случилось?» Александр сдержанным тоном объяснил ситуацию, наблюдая за реакцией. Дима остался невозмутимым, но под конец покачал головой. «Пахнет грязной игрой», — сказал он. «Явно хотят ударить по тебе. Может, конкуренты? Или кто-то изнутри решил сдать позиции?» «Пока непонятно. Но мне нужны ответы. Вдруг ты что-то сможешь выяснить по личным каналам?» «Я подключу своих людей», – пообещал Теллер, откидываясь в кресле. Светло-серое утро едва пробивалось сквозь плотные шторы, когда Рита, сидя в гостиной за рабочим столом, закончила последнюю строчку новой главы. За окном уже давно проснулся город, а она все еще не ложилась спать. Ночь, проведенная за ноутбуком, выдалась невероятно продуктивной. Бурлящий поток идей, словно сорвавшийся с цепи, хлынул на страницы. Каждое слово находило свое место, каждый диалог казался остроумным, а описания – живыми и настоящими. Рита откинулась на спинку стула и глубоко вздохнула. Ее пальцы приятно ныли от долгой работы, а глаза, несмотря на усталость, горели от восторга. Она взглянула на текст, который еще недавно казался мертвым и неказистым. Теперь книга выглядела совсем иначе. Насыщенная, живая, искренняя. «Ну вот, я же могу», — подумала она, ощущая одновременно и гордость, и удивление. Последние недели писательского застоя выматывали ее до изнеможения. Казалось, вдохновение больше не вернется. Но теперь все было иначе. Она сломала стену, мешавшую ей двигаться вперед. Едва закрыв ноутбук, Рита уронила взгляд на часы. 7 утра. «Надо немного поспать», — решила она и перебралась в кровать. Мысли о вчерашнем вечере с Александром снова и снова всплывали в ее сознании. Его уверенные жесты, глубокий голос, взгляд, видящий ее насквозь. «Ну что же ты делаешь, Саня?» – пробормотала она, закутываясь в одеяло. К полудню Перова распахнула глаза, чувствуя себя бодрой и отдохнувшей. Сон слетел из-за неопределенного предчувствия, словно с минуты на минуту что-то должно произойти. Только она успела зайти на кухню и сделать крепкий кофе, как на столе заиграла мелодия. Цифры номера оказались незнакомыми, и Рита с подозрением покосилась на зеленую кнопку. Победив сомнения, она осторожным движением приложила трубку к уху. С первых же слов на том конце провода выражение лица Перовой поменялось с тревожного на удивленное. Она поздоровалась, пару раз кивнула головой, сопровождая коротким «да», а затем назвала номер своей квартиры. Все еще с приподнятыми бровями Рита подошла к немедленно заигравшему домофону и нажала кнопку. Вскоре в дверях появился Алексей, полностью закрытый огромным пышным букетом. «Маргарита Сергеевна, привет от господина Колесникова!» раздалось откуда-то из глубины ярко-зеленых листьев. Он протянул цветы и быстро удалился. Смысл записки всего в 2 слова девушка разгадала сразу. «Не всем». Это был ответ на предполагаемый вопрос Риты. «А ты всем после первого свидания даришь такие букеты?» Перова радостно расхохоталась посреди пустой квартиры. Однако осведомленность личного водителя о ее отчестве немного смутила. «Значит, Александр Колесников, как его назвали, решил раскопать про свою новую знакомую поглубже. Впрочем, это не напугало Риту, а, напротив, порадовало. Ведь роскошные цветы можно расценить как серьезную заинтересованность». Довольно тряхнув распущенными волосами и поставив букет в наполненное водой ведро, Перова подхватила со стола кружку с остывшим кофе и присела перед включенным с ночи ноутбуком. Нужно было привести в порядок то, что она взахлеб написала со вчерашнего вечера. Рита только закончила вычитывать очередную главу, как телефон вновь зазвонил. На экране высветилось имя Рыжей. «Оля, привет!» – улыбнулась девушка, поднимая трубку. «Ты как будто чуяла, что мне нужен перерыв». «Ну, естественно!» – хмыкнула Рыжова вместо приветствия. «Кир мне все рассказал. Как ты могла не поделиться с лучшей подругой?» «И что же он тебе рассказал?» «О твоем новом ухажере!» Заговорщицким тоном произнесла Ольга. «Колись давай, подробности. Уверена, что Ионов знает только верхушку айсберга». Рита почувствовала, как как краснеет, даже несмотря на то, что находилась одна в комнате. «Ой, у нас с ним ничего такого. Мы встретились один раз после знакомства в Рокосе», — начала оправдываться она. «Да-да», — перебила ее Ольга. «Ресторан, да еще и лагуна? Офигеть! Это какой у него банковский счет, если он владелец такого элитного места?» Ионов тут проболтался. «До постели не дошло? Почему? Ты что-то выкинула?» Рита не знала, что ответить. Ее мысли метались между гордостью и неловкостью. «Вообще-то я не из тех, кто прыгает на мужика после первого же ужина». «Ну и дура!» – хмыкнула Ольга. «Надеюсь, вы встретитесь еще? Если вас заметят вместе, то ты станешь знаменитостью. Кстати, он не говорил, вдруг у него есть неженатый младший брат или близкий свободный друг?» «Ты неисправима». «Ладно, ладно, не буду», – быстро сказала Оля. «Но если что, у меня есть платье, которое тебе идеально подойдет для следующей встречи». Рита только рассмеялась, ощущая, как разговор с подругой поднимает ей настроение. Положив трубку, она задумалась. Ее жизнь действительно может измениться. Александр Колесников казался чем-то невозможным, как персонаж из книги. А теперь он был частью ее реальности. И, судя по букету, это не последняя их встреча. «Сначала закончу книгу, а там посмотрим, что из этого выйдет», — решила Рита и снова погрузилась в работу.